Так уж и быть, правда, стоит ли по теме идти в подобное место, как это скажется на ее и так нестабильной психике? Ха, черт, чувствую себя отцом. Ладно, неважно. И вот, спустя пару километров подъема в горы сквозь снег, грязь, ухабы и деревья, мы поднялись до огромной укрепленной одинокой крепости. Это энергетика. Здесь сидит что-то невероятно мощное. Прямо мурашки по коже. Насколько я помню, в игре здесь обитал древний и могущественный вампир по имени Викхар. Правда, он должен быть запечатан в этот промежуток времени. Неужели кто-то его освободил? Или же это место занял кто-то другой, некто более могущественный? Я обернулся и взглянул на остальных. ГМН громко сглотнула по тема. Даже она ощутила эту мощь. Интересно, кто сильнее? Я ведь никогда прежде не выпускал всю свою силу при потеме. Как бы она отреагировала, ощутив мою ауру? Ужас, заявила эльфийка, глядя на меня. Ну и оскал. Представляю, как я выгляжу сейчас. Боевой азарт уже захватил мой разум. Дороги назад уже нет. Я положил руку на массивную деревянную дверь, ведущую в крепости, надавил. Дверь с шумом и скрипом, осыпаясь кусками гнилого дерева и грязи, отворилась. У-у-у. Ну и вонь. Даже в Каирне душ так не воняло. Как только дверь полностью открылась, пред нами предстало занимательное зрелище. Всюду были разбросаны кости, куски гнилого и относительно свежего мяса. Думаю, даже не стоит гадать, чье это мясо. Дунул ветер, холодный и пронизывающий, и сразу же за ним нечто неуловимое, невидимое взору. Мерзкое ощущение. В мою обитель прибыли новые гости. Глава 21. Вампиры. Как только двери распахнулись, резкий запах гнили ударил в нос. Пред нами раскинулся широкий коридор, своды которого держались на массивных каменных колоннах. Всюду были разбросаны останки человеческих тел разной степени свежести. Я шагнул вперед, и мое тело тут же обдало холодным пронизывающим ветром. Эта аура, она еще ужаснее, чем ощущалась снаружи. Довольно мерзкое чувство, словно я все еще не готов к столкновению с подобным монстром. Однако, мои руки дрожат от предвкушения. Последний раз я ощущал подобное, когда столкнулся в схватке с повелителем могил. То был тяжелый бой, победа на грани поражения, самое большое удовольствие для таких, как я. В мою обитель прибыли новые гости, прозвучал странный вибрирующий голос. Он звучал словно отовсюду, многократно усиливаясь, отражаясь от стен и колонн. Этот монстр любит пафос, забавно, готов поспорить, сейчас он сидит в конце крепости, в самом большом зале, вальяжно развалившись на массивном каменном троне и ждет нас, своих гостей. Правда, мы пришли не в гости, ведь эта крепость скоро будет моей. Правильнее будет сказать, что я дома. Голос прозвучал тяжелым, несмотря на то, что я в человеческом облике. Потема хмыкнула и повела носом. Как бы силен ты ни был, крутые фразочки, не твое. Крепость оказалась намного больше, чем была в игре. Внутри было множество маленьких комнат, разветвленных коридоров, большие помещения, напоминающие казармы, и много всего другого. Мы спустились в подвал, натыкаясь на мелкую нежить, восставших из мертвых нордов, низших вампиров и их треллов. Мы продвигались все глубже и глубже. Низшие вампиры представляли из себя не очень разумную нежить, полагающуюся на голые инстинкты, лишь чуть более сильную, чем обычные зомби. Полагаю, лишь за счет большей скорости и умения использовать магию. Души не представляли из себя ничего особенного. Обычная человеческая душа. Думаю, низшие вампиры обладают всего лишь зараженным телом и не более, как могло бы быть с высшими, древними и лордами, у которых вампирская сущность затрагивает саму душу. С ними легко справлялись Кром и Ирин. Моего участия не понадобилось. Я активно просматривал крепость на наличие чего-нибудь интересного, однако не мог далеко заглянуть. Мое духовное видение, то есть навык отпечаток души, кем-то блокировался на нижних уровнях. Неужели он может и такое? Однако, я все еще мог видеть относительно близко. Впереди несколько крупных темных душ и две обычные. Должно быть, высшие вампиры и треллы. Посмотрим, что они из себя представляют. Подав сигнал остальным, чтобы оставались на месте, я скрылся из виду и прошел сквозь стену, оказавшись в комнате, где находились противники. Они меня не видели, но вампиры всполошись, должно быть, ощутили мое присутствие. Похвально. Ну и статы у них, 800 в среднем, но зашкаливает показатель ловкости. Вот ты где, резко заявил один из вампиров, устремив свой взгляд на меня. Заметил, его тело вспыхнуло кровавым туманом, после чего он растворился в воздухе. Ничего себе, они и так умеют. Я думал, подобное умение – привилегия лордов. Он оказался рядом со мной и замахнулся когтистой рукой. Частичная трансформация – это уже интереснее. Неужели лорд? Нет, не может быть. Я слегка сместился в сторону, все еще оставаясь нематериальным, но вампир тут же среагировал и неестественно извернулся прямо в воздухе, полоснув меня когтями по руке. Урон прошел. Я получил урон, несмотря на то, что был в призрачной форме. Неужели каждая его атака способна наносить духовный урон? Интересно. Чего сидите? Там еще трое. Внезапно выкрикнул вампир. Плохо дело. Если остальные так же сильны, Эйрин и Кром не справится. Нужно побыстрее разобраться с этим. Кха. Я схватил его за горло и ударил им об стену. Грохот поднялся такой, что заложило уши. Камни обрушились и завалили проход, отрезая нас от Эйрин с остальными. Думаете, я вас так просто отпущу? Во второй руке засияло пламя, которое я усилил духовной энергией, из-за чего оно окрасилось в фиолетовый. Внимание! Получен активный навык. Пламя души. Бах! Фиолетовое пламя за мгновение поглотило всю комнату. Вампир, которого я держал, лишившись верхней половины тела, рухнул на пол. Я затратил не так много маны, но это было эффективнее, чем я предполагал. Ударная волна не такая уж и большая, но точечный урон выше всяких похвал. Внимание! Поглощена душа! Поглощена душа! Поглощена душа! Уровень повышен. Получена пассивная способность, а также пламя поглощает души убитых. Неплохо. Ублюдок, это было больно. Взревел второй вампир. Я перевел взгляд на него. Он был весь в ожогах и без руки, однако, буквально на глазах из капель крови его рука собиралась заново. Невероятная регенерация. Буквально из капель крови может отрастить новую конечность. Интересно, сможет ли он регенерировать голову или тело? Смог бы восстановиться второй, если бы я не поглотил его душу? А если я обращу их в зомби, смогут ли они регенерировать так же? Так, меня слегка занесло. Успокойся и сосредоточься на противнике. Для встречи с их боссом мне нужно разузнать побольше об их способностях. Вампиры способны лишь на это? Спросил я. Не впечатляет. Сейчас я покажу тебе, на что способны вампиры, прорычал он. Мана начала концентрироваться вокруг рук. Что же он задумал? Исчез? Нет. Просто двигается слишком быстро, чтобы уследить глазами. Ничего. Выкрутив все свое восприятие на максимум, я смог его обнаружить. Невероятная скорость. Движения словно звериные. Не уверен, смог ли я двигаться так же. И все же, этого недостаточно. Он оказался рядом со мной и ударил кулаком, напитанным магией, целясь мне в лицо. Однако я успел перехватить его руку, одновременно создав огненный шар. Бам! Его руку по локоть оторвало. Он отпрыгнул в сторону и напал с другой стороны. Пока он бежал, его рука уже восстановилась. Что-то вспыхнуло в его глазах. Он растворился в кровавом тумане и прыгнул прямо в меня. Интуиция твердила мне, что это опасно. Я провалился под землю, используя нематериальность и появился с другой стороны. «Знаешь, это нечестно», — недовольно произнес вампир. «Я всего лишь пользуюсь своими возможностями, как и ты». Повернув голову, я заметил, что в том месте, где я стоял, все было в крови, а по центру был небольшой кратер. На первый взгляд не все так страшно, но на месте удара ощущалась духовная энергия, нечто похожее на мою атаку. Однако он потратил часть души, чтобы убить меня. Так, значит, высшие вампиры могут манипулировать не только кровью, но и душой. Интересно. Ну, думаю, он мне больше ничего не может показать. Чичева, удивился вампир, когда я оказался к нему вплотную. Я попытался скопировать его движение. Неужели получилось? Бам! Внимание! Душа поглощена. Уровень повышен. Кстати, от первого вампира я же получил какую-то способность. Что там? Получена пассивная способность. Эмпатия, способность ощущать чувства, эмоции и намерения существ на расстоянии. Также вы способны сопротивляться воздействию других эмпатов. Значит, вампиры также способны ощущать эмоции. Конечно, способность не то, чтобы боевая, но она будет довольно полезна в дальнейшем. Интересно, а если получится развить способность, смогу ли я внушить необходимые эмоции другим? Хм, в общем, неплохо. Учитывая собранный материал, теперь понятно, почему никто не возвращался отсюда живым. Для обычных вояк, хоть и очень сильных физически, подобные враги очень неудобны. Среднестатистический норд просто не обладает подобными навыками, чтобы заставить высшего вампира напрячься. Ведь против них будут эффективны атаки, только замедляющие или полностью отключающие регенерацию, как, например, огонь или мой меч-убийца драконов, а также духовный урон. У нордов такого просто нет. Для магов же, которые способы в теории убить высшего вампира, те попросту будут слишком быстры. Пройдя сквозь завал, я обнаружил равнодушных Ирины по тему, а также взволнованного Крома, который в поте лица старался разгрести завал. Как только они меня увидели, Кром тут же вспыхнул ярче и начал сиять, словно собачка, которая увидела своего хозяина. Даже не знаю, почему он так себя ведет. «Пепешаха!» — радостно зашипел Дуллахан. «Просто фонтан эмоций. Так это и есть эмпатия. Я буквально вижу, как сочится из него радость. Почему так долго?» — недовольно пробурчала Потема. «Она все такая же. Может, для профилактики показать разок разницу между обычным дяденькой, которому можно грубить, и пожирателем душ? Правда, думаю, после такого она не быстро оправится». Эйри решила промолчать. Ну и аура вокруг нее явно недовольна моим появлением. Или же разочарована тем, что меня не убили. В общем, дальше идти им слишком опасно. На таком расстоянии они смогут получать опыт за тех, кого я убиваю, поэтому им лучше остаться здесь. Оставайтесь на месте. Дальше я пойду один. Примечание к части. Всех с Новым годом. Глава 22. Крепость. Потема долго сопротивлялась моему решению. Она хотела пойти со мной, несмотря ни на что. Должно быть, ее тяга к опасностям на почве постоянной скуки стала чем-то вроде зависимости. Или же, она просто хотела показать себя, не знаю. Все же она принцесса и, глупо отрицать, привыкла обращаться так со всеми. Однако это начинает раздражать. Я никогда особо не отличался пониманием женских сердец. Да, у меня были партнерши, и далеко не 2-3, но все они были лишь подругами на ночь. Длительных отношений у меня никогда не было, да и сестер не наблюдалось. Поэтому мысли девушек для меня – глухой лес. Даже сейчас, когда я получил способности эмпата, мне тяжело понять, о чем она думает. И все же с этим нужно разобраться. Как только она чуть подрастет, обращу ее в нежить. Может, хоть тогда станет меньше ворчать. Интересно, останутся ли у нее тогда способности драконорожденной? В общем, решив не спорить, я просто провалился сквозь пол и оказался на нижних уровнях крепости. Здесь не наблюдалось ни одной живой души. Я спустился в самый низ и оказался в замороженном коридоре, ведущем в тронный зал. Здесь действительно было холодно. Это аура. Похоже, это его рук дело. Здесь все покрылось льдом. «Ну же, еще чуть-чуть, я впереди», — прозвучал голос хозяина крепости вместе с резким порывом пронизывающего ветра. «Похоже, меня уже заждались. Придется поспешить». Тьма, холод, ужас, атмосфера страха витала в самом воздухе. «Будь я обычным человеком, думаю, сейчас бы дрожал как осиновый лист». И в центре зала, восседая на каменном троне, словно князь тьмы, был он, хозяин этой крепости. Худощавый, бледноликий, с черными как смоль волосами, закованный в массивную изящную черную латную броню. Насколько я помню, Викхар не имел определенной внешности. Каждый раз он генерировался заново, точно так же, как и Мирак. Поэтому, я не могу точно сказать, он это или нет, но статы у него просто запредельные. Сила, стойкость примерно на уровне со мной, но он определенно выигрывает в ловкости и живучести. Правда, интеллекта и маны у него намного меньше. Ну, у него же не было возможности жрать тоннами камней душ. Увидев меня, он прищурил глаза и оскалился, показывая свои клыки. Наконец, хоть кто-то интересный, самодовольно произнес он. Взяв рогатый шлем с подлокотника, он надел его и поднялся с места, позволив мне полностью осмотреть себя. Это броня, я ее уже где-то видел. Она же из мода, точно из мода. Так, как там ее? Драконья броня лорда или броня лорда дракона, как-то так. Конечно, в игре она не давала особого преимущества, ведь по показателям она равна обыкновенной эбонитовой броне, но выглядит нереально круто. Я перевел взгляд вниз. В центре зала, словно вбитый в пол, торчал молот, точнее, стальной кирпич на палке, ведь иначе это не назвать. И я больше чем уверен, что это такое. Мьёльнир, молот Тора, бога грома. Теперь понятно, о каком молоте говорили норды. Вот это уже опасная вещь. А если она работает так же, как и в комиксах, то... О, я вижу, ты заметил это недоразумение. Предыдущий мой гость его оставил, но забыл убрать, пожал плечами вампир. Надеюсь, ты не станешь здесь мусорить. Почему он сам его не убрал, не смог поднять? Неужели правда? Выходит, он работает точно так же, как в комиксах, или же он просто тяжелый? Нет, не думаю. Нужно будет это проверить. Нет, что ты, я пришел по иной причине. Прямо противоположной, разведя руки в стороны, сказал я. Я пришел прибрать здесь мусор. О, интересненько, хмыкнул он. Честно говоря, очень неприятный для меня противник, крайне живучий и быстрый, к тому же обладающий способностью наносить духовный и магический урон. Две мои главные слабости. Но, ведь именно поэтому я сюда пришел, для того, чтобы сразиться с сильным противником. Разве нет? Разве не поэтому мои руки дрожали в предвкушении? Да, не время сомнениям. Я пришел сюда для битвы. Пора вынести мусор. Звон ударов стали заглушил все звуки вокруг. Мы скрестили клинки в безумном скоростном танце, за которым не уследил бы ни один обычный человек. Движения казались размытыми. Все вокруг словно застыло. От каждого соприкосновения клинков градом сыпались искры. Я выкрутил все восприятие на максимум, чтобы поспевать за движениями противника, однако он был слишком быстр. Вот что значит разрыв в ловкости в пару сотен. Думаю, если бы у меня не было столько очков интеллекта, я бы не смог уследить за ходом боя. Внезапно мой противник отпрыгнул в сторону и вонзил свой меч в каменный пол зала. «Ты ведь не мечник», — усмехнулся он. «Я могу сказать это по твоим движениям. Да и какой бы мечник стал бы сражаться столь громоздким оружием? Да, ты это Гацу или Ичига скажи. Однако, посмотри на свои руки», — холодно произнес я. Вампир сперва не понял, о чем я говорю, но, подняв руки, увидел, как они дрожали. «Это последствия моих ударов. Это было заметно и по лезвию его меча. Оно уже все истрескалось. Бремя мира навык увеличения веса объектов. Множитель 10. Бабах. Убийца драконов своим весом проломил каменный пол и вздыбил плиты вверх, подняв в воздух завесу пыли. Рывком я сократил расстояние до вампира и со всей силы обрушил меч на него. Удар сотряс всю крепость. Зал полностью разнесло, не оставив ничего, чтобы напоминало о том, что здесь когда-то были покои хозяина крепости. Черт, нужно быть поосторожнее. Все же эта крепость будет моим укрытием, хоть и временным. Ты ведь говорил, что не станешь мусорить, наигранно простонал вампир. Я опечален. Внезапно он исчез. Я уменьшил свой вес меча и резко развернулся, одновременно увеличивая вес, чтобы защититься от атаки. Удар когтистой лапы вампира пришелся на убийцу драконов. Меня протащило по земле несколько метров, несмотря на то, что сейчас я весил не меньше нескольких тонн. Вампир вспыхнул кровавым туманом и снова исчез. Я чувствовал его, точнее, ощущал его жажду крови. Возможно, за время этого боя я смог развить свои способности эмпата. Теперь я отчетливо мог видеть его гнев, азарт и стремление убивать. Я знал, откуда он ударит. Вот он, бах, вампир отлетел в стену, образовав в ней кратер. Он соскользил на землю и упал на колени. Неплохо я его приложил. Ха, неплохо. Я даже не могу залечить это ранение. Восторженно воскликнул вампир, проведя рукой по разорванному в клочья доспеху. Ну да, ведь убийца драконов отключает регенерацию. Он поднялся с земли и стер когтистой лапой кровь со рта. Тяжело вздохнув, он переступил с ноги на ногу и медленным шагом, клацая доспехами, пошел вперед. Вампир издал клокочущий звук, напоминающий радостный смех. «Кто ты? Ты ведь не человек. Расскажи мне, кто ты?» — спросил он, сняв и выбросив шлем. Его тело начало деформироваться, обретая животные черты. Он увеличился в размерах, кожа стала серой, когти и клыки удлинились. На лице появился звериный оскал. «Я хочу знать, кого именно я разорву на части. Выходит, все-таки, лорд. Или же не только лорды способны обращаться в эту форму? Все-таки в игре об этом почти ничего не говорили. Даже Сирана, будучи истинным вампиром, дочерью Холодной Гавани, никогда не принимала подобной формы. Игровая условность, может быть, впрочем, неважно. Его характеристики выросли почти в два раза. Твою бабашку, что мне делать? Так, нужно успокоиться и все хорошенько обдумать. У меня все еще есть преимущество. Он не знает, что я за существо. Ведь все это время я сражался в человеческом облике. Он не знает о моих способностях, когда я знаю о нем почти все. Конечно, человеческий облик никак не режет мои характеристики, и при обращении в призрака я многое не получу, однако я могу сыграть на эффекте неожиданности. К тому же рана на его животе, поставленная моим предыдущим ударом, не зажила. Он замедлен. Он сорвался с места, с такой скоростью, что воздух просто хлопнул позади него, заполняя вакуум. Неужели пробил звуковой барьер? Я ощутил его жажду крови за мгновение до удара и, облегчив вес меча, смог защититься. Меня отбросило в стену, однако я успел стать нематериальным и пройти сквозь нее. Вампир тут же последовал за мной. Он просто пробил толстенную каменную стену насквозь, одной лишь грубой силой и, схватив меня за горло, впечатал в пол. Бабах! Я создал огромный огненный взрыв, став его эпицентром. Шторм пламени охватил все вокруг. Я смог извернуться и выйти из захвата, после чего киком в голову отбросил вампира от себя. Ледяная буря. Следующее заклинание, использованное мной, вморозив вампира в стену, я схватил клинок и, максимально уменьшив свой вес, на полной скорости, прежде чем он смог вырваться, рванул вперед. Однако он просто превратился в туман и выбрался из ледяных оков. Удар. Меня протащило по земле несколько десятков метров. Я снова оказался в главном зале крепости. Здоровье меньше 15%. Такими темпами я скоро помру. Ха-ха, ты меня развеселил. Появился вампир. Но пора бы с этим заканчивать. Я поднялся с земли и выкинул меч в сторону. Вампир сорвался с места. Я максимально выкрутил свое восприятие. Время словно замерло. Его дымящаяся красным когтистая рука была в дюйме от моего лица. Собрав всю свою ману в последнюю атаку, я высвободил ее, смешивая с мощью своей души. Взе-зе, бабах. Искры фиолетовых молний взорвались от меня во все стороны, превращая все, на что они попадают, в пепел. Несколько этажей крепости просто разнесло, а верхние с грохотом начали проваливаться вниз. Время снова обрело свой ход, вампира смело в сторону мощной ударной волной. Я упал на колени, сил больше нет, мана кончилась, здоровья почти нет. Этой атакой я чуть сам себя не убил, если он все еще жив и способен сражаться. Ах-ха-ха, я чуть не умер, ты, гребаный ублюдок. С трудом поднимаясь с земли, закричал мой противник, твою мать. Почему ты такой живучий, а? Он поднялся с земли и поплелся в мою сторону. Я так просто не сдамся. Хоть маны и нет, но я все еще могу сражаться. Ведь нежить не знает усталости. Ша-ша-ха. Внезапно тело вампира охватило фиолетовое пламя. Его глаза округлились. Но он ничего не успел сказать и просто упал лицом на землю. Внимание! Получен активный навык. Шторм душ вызывает взрыв молний. Наносит магический и духовный урон. Мощность атаки зависит от количества задействованной магии. Имеет отложенный эффект. Внимание! Душа поглощена. Уровень повышен. Получен пассивный навык. Регенерация. Способность за короткое время излечить практически любое повреждение. Время, требуемое для полной регенерации, зависит от повреждений. Может быть заблокировано способностями и эффектами, блокирующими регенерацию. Из-за повышения уровня, здоровье и мана полностью восстановились. Я поднялся на ноги и подошел к его телу. Весь иссохся, превратившись в мумию. Доспехи изорваны в клочья. Жаль, не получилось их сохранить. Вздохнув, я направился к центру зала. Молот был все еще там. Лежал на земле. Я наклонился и попытался его поднять. Внимание! Вы недостойны. Ха-а! Даже так? Хорошо, попробуем уловку из комиксов. По сути, сам молот не очень-то тяжелый. Его нельзя поднять из-за магического заклинания, однако в комиксах далеко не один раз обходили это правило. Например, телекинез. Молот можно поднять с помощью магии, что мы и доказали. Он спокойно поддается моему телекинезу. Теперь, ХМ, оторвав кусок от своего плаща, я постелил его на земле и телекинезом разместил молот по центру плаща. В комиксах также передвигали молот с помощью неживых предметов. Например, были случаи, когда его поднимали роботы. Взяв плащ на манер мешка, я спокойно его поднял и положил в инвентарь. ХМ, в инвентаре этот предмет подписался как мешок с сокровищем. Забавно. Ладно, пора выбираться отсюда. Все равно эта крепость больше не подходит для проживания. Скоро здесь все развалится. Глава 23. Угроза. Вождь. Раздался взволнованный голос молодого орка, который влетел в палатку главы клана. Его звали Ош. Он только недавно стал шаманом клана Белого Клыка и отчаянно пытался угодить всем соклановцам. Обычно он был веселым и общительным, но сегодня в его голосе слышалась тревога и страх. Вождь заметил это и отвлекся от карты, которую до этого изучал. «Чего тебе, шаман?» – тяжелым басом протянул вождь, взглянув из-под лба на вторженца. Молодой орк немного вздрогнул от внушающего вида вождя, ведь внешность того полностью соответствовала понятию орков о настоящем мужчине и воине. Большой, сильный, грозный и с огромными клыками, торчащими изо рта. На самом деле, Ужгур, вождь клана Белого Клыка, был настолько большим, что даже среди орков его размеры были чем-то уникальным. Недаром говорят, что того благословил сам Малох. Он был одним из сильнейших воинов Великой Орды и лучшим полководцем, которого выбрал лидер Орды для покорения Севера, ведь именно под его предводительством проклятые воины Малоха завоевали родину темных эльфов, высадившись с моря, и осадили рифт и предел Скайрима. Именно этот великий воин был удостоен чести носить гордое имя Осквернитель. Именно ему был дарован Малохом великий дар, орудие, способное разрушить горы и низвергнуть гнев небес, молот Рока. Он был тем, кто собрал под своим началом сильнейших воинов из всех рас, которым покровительствует Малох, орков, агров, троллей, гоблинов, а также тех, кого он покорил, риклингов, великанов, горных кентавров и минотавров Хайрока. Сейчас его основной задачей было захватить Скайрим, чтобы обеспечить безопасные пути доставки продовольствия в Ашуган, как назвали орки завоеванный Моровинд. Ведь сейчас из Арсениума, столицы Орды, попасть в провинцию можно было лишь через океан. Геймен, сглотнув слюни, молодой орк немного успокоил свое сердце и подошел ближе к вождю. «У меня было видение. Что ты видел? Если мы пойдем дальше», — печально протянул шаман. «Вы погибнете, вождь. Что за чушь ты несешь?» — утробно прорычал Ужгур, сверкнув глазами. «Меня ведет сам Малох». Он ударил кулаком по столу и разнес его в щепки. Шаман вздрогнул, но не отступил. «Я верю, что наш вождь искусный воин, но тот, с кем вы встретитесь, еще хоть слово и я оторву твою голову», — рыкнул вождь клана Белого Клыка. «Лидер выбрал меня для этой миссии, во имя Малоха и Орды я захвачу эти ледяные земли. Норды сильны, но они не ровня могучим воинам Орды. Люди слишком тупые и горделивы. Вместо того, чтобы объединиться против общего врага, они грызут друг другу глотки, словно дворняги, не поделившие кость. Норды, имперцы, чернокожие, разницы нет. К тому же, орки сообщили, что недавно дочь Пелагиуса сбежала из дома, а это значит, что норды не объединятся с империей. Они станут еще более простой добычей. Нет смысла переживать, что кто-то из них сможет убить меня. Я понимаю, — печально произнес Ош. — Скажи мне, шаман, кого ты видел в своем видении? Где мне его искать? Я докажу тебе, что судьба не властна над Ужгуром Осквернителем. Я принесу его голову нашему лидеру, Гарашуатскому Крику. Выбравшись на поверхность, я застал свою группу, сидящих у входа в крепость. Все было точно как и обычно. Эйрин и Потема сидели, думая о чем-то своем, а Кром все пытался проникнуть внутрь обрушившейся крепости, чтобы откопать своего хозяина. На самом деле, сейчас могу точно ощущать эмоции каждого своего подчиненного. Эйринель абсолютно спокойна, так как прекрасно ощущает, что связь со мной не разорвана, что говорит о том, что я жив. Кром ужасно переживает и боится не успеть меня спасти. А Потема, Хаем, довольно неожиданные эмоции. Она боится, на лице ни одной эмоции, но внутри она ощущает страх и одиночество. Все-таки, она ко мне немного привязалась. Я показался перед ними. «Я закончил», — произнес я, улыбнувшись. Эйрин тяжело вздохнула, видимо, она надеялась, что я помру от ран. Кром засиял ярче, Потема же резко подскочила с места. На мгновение на ее лице появилась улыбка, но тут же исчезла. «Пойдем уже», — воскликнула она, — «здесь холодно». «Хах, Цундере, только сейчас подумал об этом». «Лоли Цундере, никогда бы не подумал, что встречу подобную личность вживую. Но это даже забавно». Я положил руку на ее голову и растрепал волосы. «Это все потому, что ты ходишь без шапки», — произнес я. Девочка покраснела, надула щеки и отбросила мою руку. «Я же говорила, не трогай мою голову». Улыбнувшись на слова девочки, я пробежался по всем глазами. Хаем, а за эту вылазку они все неплохо поднабрали в уровнях. Эйрин и Кром уже близки к очередному ресету, а Потема почти 40-го уровня. Думаю, на следующей перезагрузке я уже смогу обратить ее в нежить, при этом не боясь повредить ее личность. Даже интересно, что же такого получится из будущей королевы-волчицы. Хорошо, идем. Не ожидал, что так разрушу это место, поэтому придется искать другое убежище, — проговорил я, выходя вперед группы. Выдвинемся в сторону предела. По дороге есть пара мест, куда бы я хотел заглянуть. Не стоит заходить в те земли, вдруг сказала Потема. Я вопросительно взглянул на девочку. Рифт и предел захвачены орками. Мы должны пройти дальше и войти в земли Вайтрона, чтобы безопасно передвигаться по Скайриму. Захвачены орками? Разве в это время орки господствовали в этих землях? Насколько я помню, нет. Они никогда не участвовали в завоевательных войнах под своими знаменами и сражались лишь под знаменами Империи. Возможно ли, что хронология в этом мире отличается? Орки? Спросил я. Да. Их орда распространилась от западных гор Хайрока до предела Скайрима, от Рифта до города Фер на востоке Моровинда, а также затрагивает северную часть Хаммерфилла, объяснила Потема. Ничего себе, все иначе, чем я себе представлял. Орки захватили значительную часть севера континента. Интересно, что же послужило тому причиной? Моды? Вполне возможно. Все-таки, они появились в этом мире уже довольно давно и очевидно, что они могли повлиять на историю мира. Правда, каким образом орки умудрились захватить Моровинд? Неужели трибунал так просто отдал свои земли? Там же целых три живых бога. Хотя, вероятно, история могла повернуться так, что они и не стали богами. Нет, пока рано об этом думать, нужно собрать больше сведений. Если все же трибунал был и орки смогли их одолеть, то они – угроза. Империя бездействует, смиренно даря свои территории захватчикам, а полководцы Скайрима слишком тупы, чтобы действовать вместе, недовольно продолжила девочка. Они грызутся между собой. Клан против клана, ярлы готовы поубивать друг друга за титул короля Скайрима. Вот и проиграли свои земли захватчикам. Думаю, пройдет немного времени, прежде чем Орда захватит эти земли полностью. Благодарю за краткий экскурс в политическое положение Нирна, сказал я. Но не переживай. Неважно, кто станет у меня на пути, люди или меры. Я сожру все их души. Пафосные фразочки, это не твое, без ножа режешь. Глава 24. Смелые воины. Меня все не отпускали мысли о завоевательных походах орков. Эта информация серьезно разнится с тем, что было в каноне. Конечно, глупо было предполагать, что при появлении определенных обстоятельств в виде предметов из модов история могла сохранить свой ход. К тому же, я не мог знать, попали ли в этот мир так называемые компаньоны, спутники из тех же модов. Если они и были, то наверняка уже умерли от старости. Однако они вполне могли повлиять на историю, ведь по своей сути они почти все могучие воины или маги. Но, сложно в это поверить, учитывая то, что рассказала мне Потема. Моровинд захвачен. Как подобное могло произойти, учитывая, что там обитает? Точнее, кто? Альмалексия, Вивек, Сотосил, Даготур, все четверо являются хоть и ложными, но богами, обладающими невероятной силой. Это уже не говоря о великих домах Данмиров, у которых есть множество могучих и искусных чародеев. Империя, клинки на страже императора и гильдия магов, неужели они бездействовали, когда появилась угроза вторжения? Да и я просто не поверю, что Азура просто смотрела на то, как ее любимый народ просто уничтожают. Если Орда действительно способна на такое, то они нашли нечто, что способно противостоять силе богов. Хотя, есть вероятность, что в этой хронологии произошло нечто такое, из-за чего трибунал лишился своих сил намного раньше вторжения орков. Ведь за, грубо говоря, половину тысячелетия с тех пор, как в этом мире появились моды, могло произойти что угодно. Это значит, что у орков есть некто, способный одолеть бога или его чемпиона. В мире на одну опасность стало больше, или даже не одну. Хах, почему я улыбаюсь? Тело дрожит от возбуждения. Как же интересно. Нужно поскорее узнать обстановку в мире. Ведь все это время я руководствовался внутриигровой историей серии. Но сейчас нельзя полагаться на свои знания. Как так случилось, что орки смогли захватить Моровинд? Спросил я по тему. Все же она член семьи императора и обучалась при императорском дворе с наверняка лучшими учителями, которых только могла позволить себе императорская семья. Она должна хоть что-то об этом знать. Девочка оторвала голову от книжки, которую читала, и удивленно посмотрела на меня, остановившись. Сейчас мы шли в сторону предела. Все же мне было интересно посмотреть на то, что из себя представляют орки. Не думала, что нежить подобную тебе может интересовать политика смертных, произнесла она. Моровинд охраняли существа, неподвластные простым смертным. Ты о лжебогах трибунала, вмешалась в разговоры Ирин. Именно, кивнул я. Сложно поверить в то, что орки смогли повергнуть трибунал. Орки начали свои завоевательные походы в конце эпохи Междуцарствия, когда к власти в государстве орков пришел до того никому неизвестный Горош Адский Крик, начал объяснять Потема. Горош был умным правителем и умелым воином. Он начал объединять орков со всех провинций империи, из-за чего военная мощь Арсениума начала стремительно расти. Первыми его действиями были захват близлежащих поселений варваров и аборигенов. Кентавры и минотавры Хайрока быстро сдались перед внушающей мощью орков, ведь те обладали превосходящими боевыми навыками, стратегией, вооружением и числом. Они присоединились к оркам, и тогда образовалась так называемая Великая Орда. Горош Адский Крик. Твою же мать, Горош, а ведь точно, я устанавливал такого компаньона. Вождь Орды в Варкрафте и наследник Тралла. Конечно, он сильный воин, но умный правитель. Не думаю, что можно такое сказать о Гороше. Ведь даже он сам говорил, что не является политиком. Решимость вождя подарила Орде множество побед, продолжила Потема. Он захватил северные земли Хаммерфила и порт Хайрока, что позволило ему развивать флот. Империя бездействовала, так как не посчитала орков большой угрозой. К тому же сыграл тот факт, что Тамриэль еще не успел оправиться от вторжения принца Даидра Молога Бала. Следующим шагом Орды стал захват Моровинда. Этому было несколько причин. Первое. Затрудненный переход горной гряды, разделяющий Хайрок и Скайрим, а также сильная армия прежнего короля Скайрима. Вторая. Мощный флот в более чем 90 тысяч кораблей типа фрегаты и возможность неожиданного нападения со стороны моря. Третья. Союз с органианами. У органиан всегда были обиды к Данмирам, поэтому Орде было легко переманить их на свою сторону. Осадив Моровинд с двух сторон и отрезав все пути доставки продовольствия, Горош смог уничтожить все сопротивление. Не знаю, про каких лжебогов вы говорите, но Орда смогла собрать под своим началом много талантливых магов, или шаманов, как их называют орки. Даже дом Тилвани не решился сражаться с ними и просто сбежал. Хаем. Так, значит, они объединились с органианами. Интересно, выходит, вторжение Хист в этот раз произошло раньше, чем в каноне, и при поддержке Орды они смогли полностью завоевать Моровинд, а не одну его часть. А если? Нет, не думаю, что это возможно. Но, все же, могло ли случиться так, что орки усилили себя за счет влияния Хист? По своей сути, Хист являются разумными спороносными деревьями и, как бы странно это ни звучало, космическими корнекораблями, обладающими рядом уникальных и почти божественных способностей, среди которых можно отметить телепортацию, невероятную живучесть, манипуляцию душами и реальностью. Именно они ответственны за создание такой расы, как органиане. Если Хист как-то повлиял на ход битвы, то этим можно объяснить поражение лжебогов. И все же, как-то все слишком просто. Здесь должно быть что-то еще. Самого же Гороша орки считают посланником богов, ведь тот обладает невероятной силой и не стареет много сотен лет. Он до сих пор жив и является первым и единственным лидером Орды. Возможно, именно поэтому его империя все еще не развалилась. Так, значит, он еще жив. Интересно, каким образом? Вампиризм? Возможно. Или же это нечто другое? Вмешательство Даидра, ощутив сильного чемпиона, способного захватить весь мир, думаю, Малакат вполне мог бы поддержать его своими артефактами и благословлениями. Черт, слишком много неизвестных факторов. Пэшаша, взволнованно зашипел Кром, доставая свой лук. На горизонте появилось несколько силуэтов. Присмотревшись получше, я узнал в них орков верхом на медведях. На вид они довольно сильно отличались от тех, что были в Скайриме. Более крупные и дикие, закованные в прочные кожаные доспехи и вооруженные зазубренными топорами и пиками. Но более странным было неестественное свечение глаз и просвечивающиеся вены на лице. Всего их было четверо. Должно быть, пограничный караул. Ведь примерно здесь должна начинаться их территория. Точнее, предел. Их характеристики удивили меня не меньше, чем вид. В среднем 700 очков. Но у каждого присутствует довольно уникальный навык. Гнев Малаката. При снижении здоровья ниже 10% он включается автоматически и увеличивает показатель защиты до 70%, а регенерацию втрое. И вправду, все-таки здесь был замешан Малакат, хотя, одним подобным усилением нельзя объяснить победу над трибуналом. Должно быть что-то еще. Заметив нас, орки бросились в атаку. Ну, оставлю это на Ирин и остальных. С подобным они должны справиться. Они ваши, махнув рукой, произнес я. Взыша, радостно зашипел Кром. Но в этот момент появилось что-то странное. Я ощутил множество душ, стремительно приближающихся к оркам. Я поднял руку, остановив Крома и прислушался получше. «Кудахтанье, во имя Розы мы и отомстим за нашего короля!» Прозвучал тоненький визг со стороны кустов, и внезапно в одного из орков полетело множество маленьких стрел. Несмотря на размер, стрелы пробили броню орка, а медведь, на котором он сидел, и вовсе пришел в ярость. В этот момент из кустов вылетела курица, а за ней еще несколько. Что здесь вообще происходит? Я посмотрел на остальных, они также не понимали, что здесь творится. Одна из куриц была закована в золотую броню, а сверху на ней сидела мышь в точно таких же латах. Она держала в руках маленький меч и боевое знамя. На других курицах также восседали мышиные всадники, лучник, пара копейщиков, а также, судя по одежде и посоху, маг. Так, подождите, мышь-маг, какого хрена здесь происходит? Грызуны, прорычал один из орков. «Мы элитная гвардия короля Рисана, и мы отомстим за его смерть!» Воскликнула мышь в золотых доспехах и внезапно исчез вместе со своей курицей. Спустя мгновение он оказался перед орком и вонзил свой маленький клинок в его глаз. «А-а-а!» Это было неожиданно. Орк ударом кулака снес курицу в сторону, переломал ей кости. Мышь перепрыгнул на его кулак и под прикрытием стрел своих союзников ринулся к голове орка. Но остальные не стали ждать, пока их товарища убьют. Орки зажали остальных куриных всадников в тиски. У мышей нет ни шанса. Если бы они бились против одного орка, черт, о чем я вообще думаю? Откуда вообще появились эти мышата? Если подумать, а ведь точно, я помню, как видел на ютубе подобный мод, а после для прикола закинул в свою сборку. Он позволял Довокину призывать мышей верхом на курицах в качестве компаньонов. «Крысы-воины», удивленно приподняв бровь, спросила Ирин. «Чего только не встретишь в этом мире, это мышиная гвардия», восхищенно воскликнула Потема. «Я читала о них в детстве. Кром, помоги им», произнес я. Он тут же выпустил магию, и вокруг его стрелы заплясало бирюзовое пламя. Как только стрела сорвалась с тетивы, из пламени появились два сгустка энергии, которые приняли форму дракона и с ужасным ревом понеслись на врага. Это атака. Только не говорите мне, что... Нет, этого не может быть. Или может, бабах. Орков просто разнесло в клочья от взрыва пламени. Ты немного перестарался, Кром. Хаймпыха. Гордо запыхтел Дуллахан, показывая куда-то над собой. О, так ты готов пойти на ресет. Немного позже, хорошо? Спросил я. Дуллахан грустно опустил плечи. Сделав вид, что я этого не заметил, я подошел к маленьким гвардейцам. «Ты», выставив в мою сторону золотой клинок, воскликнул мышь в доспехах. «Чего тебе нужно? Мы и сами могли справиться». «Конечно могли, просто мне стало интересно, кто же вы такие?» Внезапно в его глазах промелькнул страх, а после нечто непонятное. «Трепет, нечто подобное я ощущаю от Крома. Вы ведь не человек», запищал он. Ваша аура, я ни с чем ее не перепутаю. Нам рассказывали об этом в легендах. Вы тот, кто станет королем смерти. Королем смерти? Стоп, что еще за легенды? Прежде чем я успел спросить хоть что-то, он и остальные мыши сели на колени и приложили кулаки к груди. В благодарность за спасение и как дань герою из легенд, мы присягаем тебе на верность, а великий король смерти. Примечание к части. Гвардия ХТТПС ИПЦО и МРНХХСЗ. Глава 25. Совет. Зал совета в Синем дворце гудел от непрекращающихся споров. Сегодня здесь, во дворце Верховного Короля Скайрима и Ярла Солитьюда, собрались почти все ярлы королевства, а также их хускарлейтаны. Обстановка накалилась до предела. Ведь всем известно, что ярлы Скайрима на дух друг друга не переносили и были готовы поубивать друг друга во вражде за трон. Хускарлы были готовы в любой момент выхватить свои мечи и броситься в битву. Таны судорожно, сконфузив лица, пытались придумать выход из ситуации, но их ярлы все делали только еще хуже своими доводами и оскорблениями. Никто из них не воспринимал всерьез причину общего сбора всех ярлов, ведь никто не мог признать своей слабости. Норды по своей сути очень гордый и вспыльчивый народ. Никто из них так просто не сможет осознать, что нависшая над Скайримом угроза может задеть и их дом. Король Монтиарка прекрасно это понимал, но в силу своего возраста и болезни он был слаб. Никто из присутствующих ярлов не воспринимал его всерьез. Браком с императорской семьей он надеялся заручиться поддержкой империи и укрепить свои позиции в королевстве, однако император заявил, что брак невозможен. Его единственная дочь уже была замужем за королем Хайрока, а внучка, дочь Пелагиуса II, слегла от болезни. Император боится, что вскоре она может умереть. Единственной опорой для короля был его сын, прославленный батарк-убийца великанов, Бурерожденный, сын Шторма и Молот Шора. Все эти прозвища и титулы его сын получил за свои похождения и битвы. Он был избран богами, избран самим Шором, чтобы вершить правосудие в священных землях нордов. Он был тем, кто был удостоен чести носить такие могущественные божественные артефакты, как молот бури, секира грома, разрушитель заклинания и кольчуга повелителя, дар Кинарет, что принадлежало раньше ее сыну, самому Марихаусу. Однако сейчас Батарга не было здесь. Вернувшись с последнего своего похода, он заперся в своих покоях и так не выходил. В том походе он потерял всех своих воинов и лишился одного из своих орудий и брони. Никто не знает, что там случилось, но это сильно сказалось на сыне короля. Ходили легенды, что молот бури признавал лишь достойного своим хозяином и более никто другой не мог его поднять. Тоже относилось и к кольчуге повелителя. Богиня Кин могла забрать свой подарок, если посчитала бы носителя недостойным. То, что Батарк лишился двух подобных артефактов, не могло быть простым совпадением. Хорошо, что никто из ярлов не знал о их потере. «Хватит этих пустых споров», — воскликнул один из ярлов, ударив кулаком по столу. Это был Тарньолф, ярл владения Хейлмарк, высокий крепкий мужчина с густой платиновой бородой и множеством отметин на теле, что свидетельствовали о его боевом опыте. Все ярлы уважали Тарньолфа за его ум, силу и многие достоинства. «Король собрал нас здесь не за этим, и все вы прекрасно это знаете», — продолжил он, когда все внимание было сосредоточено на нем. «Давайте же хотя бы его выслушаем, иначе весь тот путь, что вы сюда проделали, был бессмысленным. Если вы уважаете хотя бы себя и свое время, соблюдайте тишину». Зал затих. Слова ярла Хьялмарка были эффективны, однако некоторые личности до сих пор недовольно скрипели зубами. «Прошу, король, мы вас слушаем», — произнес с улыбкой Тарньолф. «Благодарю», — кивнул король Скайрима. Окинув всех собравшихся взглядом, он кашлянул в кулак и заговорил. «Я знаю, что мы, норды, очень гордый и своевольный народ. Нам сложно признать поражение. Нам сложно действовать сообща. Нам трудно признать одного лидера, ведь даже сейчас многие из вас смотрят на меня с гневом в глазах. Но пришло то время, когда народу Скайрима нужно объединиться перед общей угрозой. Рифт был захвачен, и мы ничего не делали для его освобождения, но сейчас, когда пал предел, думаю, время пришло. Пришло время признать, что порознь мы слабы». Тишина, воцарившаяся в зале, начала давить. Каждый думал о словах, сказанных правителем, и что-то решал для себя. Все знали, что орда орков уже захватили два владения Скайрима, и поэтому их уверенность в своих силах поубавилась. Однако, ха-ха-ха, взорвался хохотом усатый мужчина огромных даже для мужчины норда размеров, занимающий место в середине стола. «Ты серьезно думаешь, что какие-то там орки способны одолеть меня?» Каждый в зале нахмурился, глядя на мужчину. Это был Ол, ярл владения Истмарка. Каждый в Скайриме знал об этом мужчине, ведь он был тем, в ком текла кровь великанов. «Это не та проблема, которую можно разрешить одними кулаками, или тебе не хватает мозгов, чтобы об этом догадаться», — пророкотала женщина рядом. «Видать, когда твоя мать тебя рожала, слишком туго сжала бедра. Оно и понятно, ни одна нормальная женщина не сможет выносить такую уродину. Не смей говорить о моей матери, иначе я...» «Иначе что, натравишь на меня свою драконшу? Всем известно про твою рабыню. Ящерка-мутант, крылышки отрастила и зовется полудраконом. Хватает же наглости. Ну, учитывая, кем были твои родители, мне понятны твои необычные вкусы. Кстати, мне всегда было интересно», — резко присоединился к разговору мужчина напротив. «У тебя был очень храбрый отец или неимоверно крепкая мать? Ну знаешь, не каждая женщина сможет вытерпеть, чтобы...» «Довольно», — подскочил с места Ол, опрокинув рядом сидящих и раскидав стулья. Все тут же поднялись со своих мест и похватали оружие. «Хватит», — громко произнес Тарньолф. «Мы снова пришли к тому, с чего начали. Успокойтесь, живо, т.ц.» Ол плюнул на пол и, подняв стул, сел на место. Остальные последовали его примеру. «Вот и славно», — улыбнулся Тарньолф. «А теперь продолжим. Только тихо и без оскорблений. Хорошо, кто хочет еще высказаться?» «Я согласен с королем», — кивнул седой и истрепанный битвами старик со стеклянным левым глазом. Он был самым старым из присутствующих ярлов. Его звали Олф, он был ярлом владений Вайтран. «Возможно, вы слишком молоды, чтобы это понять, но я был лично там, где проходила Орда. Почти 70 лет назад, Когда орки вторглись в Моровинд, я был там. Я видел весь ужас, что они творили и какой силой они обладают. Видел, как могущественен был их король, Гаррош Адский Крик. Даже признанный герой Скайрима, избранный Шором и Кин, Батарк с ним не справится в одиночку. «Ты преувеличиваешь, старик», — хмыкнул Гигантол. «На всякого найдется управа, и на тебя в том числе, Олтитана рожденный», — громыхнул старик. «Возможно», — недовольно протянул Ол. «Но кто знает, что произошло с этим Гаррошем за 70 лет. Наверняка он уже не удел и орками повелевает другой правитель. Гаррош бессмертен», — вмешался король. Все ярлы за исключением Алфа удивленно взглянули на Монтиарка. «Должно быть, тебе маразм в голову ударил, король», — заявил Ол. Хускарлы, один из величайших полководцев короля Торин Клыкбури, выхватил меч и грозно оскалился. «Да как ты смеешь так дерзить королю? Успокойся, Торин», — произнес король. «Он прав, в это тяжело поверить. Однако, как бы тяжело ни было принять правду, постарайтесь это сделать. Вождь орков Гаррош Адский Крик начал свои завоевания в конце 8 века второй эры. За это время он успел завоевать уже множество земель, и во всех крупных сражениях он участвовал лично. В битве за Моровинд было точно так же. Я был там и видел, как он сражался. В его жилах текла магма, сжигающая врагов, и никакое оружие его не брало. Даже магия была бессильна перед ним. И что же ты тогда предлагаешь, король? Нам нужно собрать все наши силы, и тогда, я верю, что мы сможем выстоять перед врагом. Тук-тук, тихо и осторожно прозвучал стук в дверь. Мой господин, король беспокоится вашим здоровьем, донесся женский голос из-за нее. В комнате царила тишина, было абсолютно темно, даже занавески на окнах были задернуты, чтобы внутрь не попадало ни единого лучика света. За все время вы не съели ни кусочка хлеба. Прошу, мой господин, поешьте, — взволнованно воскликнула девушка. Но ответом ей было молчание. Тот, к кому она обращалась, сидел в углу комнаты, обхватив колени. Его тело дрожало, а руки были холодными от страха. Он не понимал, что ему делать, не знал, как поступить. Ведь он очень хотел. «Господин Батарк», — снова спросила девушка. Он очень хотел открыть дверь. Он просто уже не мог терпеть. Жажда и голод затмили весь его рассудок. Он больше не мог думать. Его руки потянулись к двери. Двери со скрипом отворились, впуская в комнату свет из коридора. Свет упал на принца и осветил его тело. «Господин Батарк, кровь». Глава 26. Ночь. Была ночь. Две полные луны светили над безоблачным небом, окрашивая заснеженные равнины Солитьюда в нежные оттенки розового и фиолетового. Молодой парень стоял посреди поля, глядя в ночное небо. Несмотря на холод, он был раздет по пояс и, словно не ощущал мороза, обжигающего его кожу. Ветер растрепал его засаленные волосы цвета вороного крыла и привел парня в сознание. Он посмотрел на свои руки и пришел в ужас от случившегося. Они были в крови. Все вокруг было в крови. Он не помнил, как это произошло. Не помнил, как здесь оказался. Не помнил, что он натворил. Он помнил лишь то, как чувствовал невероятный голод, раздирающий его изнутри. Ничто не могло заглушить его. Сколько бы он ни ел, голод не исчезал. Он становился все сильнее. Сейчас его не было. Он не чувствовал того голода. Во рту чувствовался металлический вкус крови. Его колени задрожали. Рухнув на мягкий снег, он схватился руками за голову. Перед глазами всплыли образы. Кровь, кровь, кровь. Он видел, как собственными руками разрывал свою горничную на куски. Как жадно впивался в ее кожу. Как наслаждался вкусом ее крови. «Этого не может быть», — прошептал парень. По его щекам покатились слезы. Он не мог поверить, что он мог совершить нечто подобное. Он не хотел в это верить, не мог признать, что превратился в монстра. «Это все он. Он сделал меня таким. Из-за него боги отвернулись от меня», — в ярости закричал он. «Так ли это?» — прозвучал мужской голос позади парня. Он резко обернулся и увидел перед собой статного мужчину в темной, богато расшитой одежде. На его ровном аристократическом, покрытом легкой щетиной лице появилась улыбка, а глаза опасно заблестели красным. «Быть может, это благословение другого, более могущественного божества?» Парень напрягся. Все его естество и огромный боевой опыт за плечами кричали о том, что этот мужчина опасен. «Кто ты?» — поднимаясь с колен, произнес парень. «Ох, прошу прощения, где же мои манеры?» «Мое имя Вера», — с улыбкой проговорил незнакомец, изящно поклонившись. «Вера Дарк, как и вы, господин Батарк, я принадлежу древнему и могущественному роду вампиров. Прошу, Пройдемте со мной, нам предстоит многое обсудить. Скоро мы оказались у заброшенных древних нардских руин. Добрались мы туда в сопровождении бравой гвардии боевых мышей, которые довольно уверенно передвигались верхом на своих курицах. По дороге мы не наткнулись ни на одного орка, так как мышата повели нас безопасной дорогой, которую, по заверению их лидера, знали только они. Руинами оказались древние захоронения со времен драконьего культа, в котором покоился один из драконьих жрецов, Валтум. Я понял это, прикинув наше расположение по карте и визуально сравнив с показанным в игре. Правда, насколько я помню, в игре вокруг руин не было такого густого леса. Вокруг был выстроен целый палаточный город, в котором расположились, как ни странно, люди, данмеры, каджиты. А сверху, прямо на скальных отвесах и стенах руин, были навешаны маленькие, словно кукольные, домики, которые соединялись цепью разветвленных дорожек. В них жили такие же мышата, как и те, что нас сюда привели. Видимо, в этом месте собрались те, кто выжил после вторжения орков в предел. Довольно неожиданно, что все они собрались здесь и живут вместе с этими маленькими воинами. Заметив наше появление, все тут же зашевелились и начали что-то делать. Кто-то прятал детей, кто-то скот, другой схватил вилы, выдернув те из стога сена, третий, отвлекаясь от разделки мяса, схватил нож на манер оружия. Все приготовились к битве. Они боялись. Каждый из этих людей что-то потерял в этой войне и не хотел, чтобы подобное повторилось. «Сэр Себастьян прибыл», — громко провозгласил один мышь, восседающий на чем-то напоминающем смотровую вышку. Все тут же расслабились и на их лицах появились улыбки. Неужели все настолько его уважают? Мышь в золотых доспехах в пару прыжков оказалась на камне, посредине палаточного городка, и звонку цокнула мечом по доспехам. «Внимайте же, люди!» — воскликнула она. «Милостивый король почтил нас своим визитом. Он станет тем, кто освободит наши народы от гнета орды и поведет нас к победе. Славься же, великий король смерти!» «Какой еще король смерти? Это слишком пафосно!» Все мыши начали звонко хлопать в ладоши. Немного замешкавшись, не понимая, о чем идет речь, к ним присоединились и остальные. Мышь развернулась и припала на одно колено, прижав лапу с клинком к груди. «Во имя высшего существа, силы духа и святого поиска истины, я, Себастьян, самолично покидаю священное воинство ордена рыцарей Розы и, давая суровую священную клятву, присягаю на верность бессмертному королю. Обещаю хранить обет добровольного и строгого послушания, честности и прямоты, коим обетом я показываю твердое и несомненное желание посвятить свое слово, свой меч, духи и тело делу моего короля, его охране и чести, а также величайшему просвещению и распространению справедливости. Клянусь, и что я должен делать в этой ситуации?» Я посмотрел на Ирин, после на Потему, но они лишь пожали плечами. «Хорошо, я принимаю твою клятву», — произнес я. Мышонок поднял голову и уверенно посмотрел мне в глаза. «Мой король, я вас не подведу». Позже, когда все немного успокоились, я уединился вместе со своей группой в палатке, которую нам выделили местные. Как оказалось, они были партизанами, ушедшими из своих деревень при вторжении орков, и здесь они разбили аванпост, откуда можно было удобно вести наблюдение за передвижениями орочьих патрулей. Внутрь руин никто из них не совался, благоразумно решив, что лучше не стоит лезть в неизведанные нардские развалины, в которых могло водиться что угодно. Я же наоборот, меня просто распирало любопытство. Мне хотелось встретиться с нардской нежитью и сравнить их с представителями из Каирна душ. Да и обитающий там драконий жрец стоит отдельного разговора. Хивнарок, насколько я помню, именно он там должен быть захоронен. На его страже стоит могущественный призрак древнего норда. Интересно, что я получу, поглотив обоих. К тому же маска Хивнарока тоже довольно неплохой артефакт. Собрав все и попав в лабиринтиан, я смогу получить самую ценную из них, маску Канарика. Все-таки любопытно, здесь они будут работать так же, как и в игре, ХМ. Там же есть стена дракона. Сможет ли Потема изучить что-нибудь, взглянув на нее? Стоит это проверить. Кстати, о ней. Девочка довольно быстро набрала уровни за убийство тех орков, даже несмотря на то, что опыт поделился между всеми членами группы. И сейчас, как и Кромса Ирин, она проходит перезагрузку. Думаю, после этого ресета я смогу обратить ее в нежить. Правда, так ведь она навсегда останется в теле 14-летней девочки. Останется ли она довольна таким подарком? Ладно, думаю, стоит спросить ее об этом лично, после того, как проснется. А мне, Пока есть время, нужно заняться изучением магии и истории. Все-таки, меня уже прозвали бессмертным королем. Думаю, нужно соответствовать. Бэйрэр, мурашки пробежали моему телу, заставив вздрогнуть. Что это было? Я обернулся и посмотрел в окно палатки. Глубокая ночь. В небе светит две полные луны. Какое-то странное ощущение. Словно за мной следят. Глава 27. Волчица. Первым пришел в себя Кром. Внешне он почти никак не изменился. Единственным заметным отличием был слегка измененный цвет пламени и более агрессивные формы костей, на которых появились небольшие отростки. Все его характеристики увеличились. Раса осталась та же самая. Появилось несколько новых активных навыков. Он стал способен управлять своей духовной энергией. Весьма полезный навык в реалиях мира древних свитков. Также, насколько я понял из описания навыка, теперь он может призывать коня. Он стал полноценным дуллаханом. Следующей очнулась Эйрин. Ее раса также не изменилась. Внешних отличий не наблюдалось. Появился только один, но весьма интересный навык. Теперь она способна изменять свою форму, превращаясь в призрака. Довольно интересно. Кстати, я ведь так и не слышал, как она использует основной свой расовый навык банши, а именно крик. Нужно будет позже проверить, как она кричит. Не в том смысле. Да, о чем я только думаю. Видимо, я все еще слишком человечен. Чего ты так на меня смотришь? Недовольно произнесла Эйрин, разминая шею. Долго я так лежала, 2 часа. Зато теперь ты стала намного сильнее. Девушка удивленно на меня посмотрела, затем перевела взгляд на свои руки. Что ты со мной сделал? Спросила она. Ничего. Считай, что таково мое благословение. Каждый раз, когда твое тело достигнет предела, ты будешь засыпать, а, проснувшись, ты заметишь, что стало сильнее, произнес я. Не знала, что нежить способна эволюционировать, задумчиво протянула девушка. Только та, что подвластна мне. Попробуй сделать вот так, сделав руку нематериальной, сказал я, и провел ей сквозь стул. Девушка снова посмотрела на свои руки. Несколько секунд ничего не происходило, но вскоре одна ее рука замерцала. Девушка попробовала проделать то же самое, что и я. Это невероятно. Впрочем, это относится не только к нежити, которой я повелеваю. Посмотри на нее, кивнув в сторону просыпающейся Потемы, проговорил я. Эльфийка осмотрела девочку и задумалась. Ее аура стала немного другой. Она уже изменялась, но не так значительно. Выходит, в тот раз, на ее слова я лишь кивнул и посмотрел на Потему. Девочка уже очнулась и сейчас просто лежала, слушая нас. С виду она стала немного выше, буквально на пару сантиметров, и стала немного объемнее в определенных местах. Характеристики подросли и теперь составляют около 200 в среднем. Навыки и активные эффекты остались прежними. Потема, хватит притворяться, что ты спишь. Я прекрасно слышу, как бьется твое сердце. Девочка хмыкнула и открыла глаза. Теперь-то ты сделаешь меня сильнее? Поднявшись, спросила она. Ты навсегда останешься 14-летней. Тебя это устраивает? Спросил я. Какая разница, как я буду выглядеть, если буду бессмертна? Девочка уверенно посмотрела мне в глаза. Мне надоела моя слабость. Она честна в своих эмоциях. Потема действительно переживает, что оказалась самой слабой в группе. Считает себя нахлебницей, но не может это признать. Не может попросить нормально в силу своего характера и воспитания. Такому как ты, наверное, никогда не понять меня, я ожидал не этих слов.